Глава 14. Гаден Джеральд Зауронский Дель Аби. Время до приема целителя тянулось очень медленно. Я кое-как сумел взять себя в руки, чтобы не опозориться на других занятиях. Хватит уже дергаться. Мы с кузеном только сели обедать. Пришлось делать это в академии, так как сразу после перерыва в расписании шли две боевые практики подряд, а после свободы и целитель. «Я не дергаюсь!» «Дергаешься ты, кузен!» — вздохнул Вальд. «Словно у тебя опять все отваль...» «Ладно, не рычи, здесь первокурсники. Они нервные и трепетные». Я так сжал бокал с ледяным соком, что едва не раздавил его. Насчет целителя не нервничал. Верил, что он мне поможет. Скорее, нервировал тот факт, что буквально пару минут назад сердце тревожно стукнуло о ребра, едва увидел рыжие локоны в толпе. Оказалась незнакомая девица. Почему же испытал разочарование? Разве хотел вместо нее увидеть ту деревенскую нахалку? «Я тут думаю», — протянул медленно. «Неужели?» — кузен в деланном удивлении округлил глаза. Я мрачно покосился на него и продолжил. «Во-первых, такие подколы стары, как шкура древнего нарра. Во-вторых, может, это... болезнь мне и вкус портит? Может, я теперь буду реагировать на дурнушек?» Вальд разглядывал меня так, точно получил целительские способности. «Боюсь, твой вкус лишь улучшится», — вздохнул он, — «ибо ниже падать некуда. Что ты смотришь? Помнишь ту с двумя арбузами вместо...» Кузен замер на полуслове, а глаза как-то подозрительно стали косить и глупеть. Я проследил за его взглядом и тоже вздохнул. В зал вошла принцесса Эгенборга, нарры ее дери. Все, дражайший родственник тут же утратил связь с реальностью. Спорим, в его голове сейчас единороги гадят радугой и увозят его с избранницей в дальние дали. Может, врезать ему? Так не поможет ведь. «Ты ее глазами сожрешь», — укорил Вальда. «Ты не понимаешь. Я чувствую, что она мой свет. В конце тоннеля», — кивнул я. «А вдруг там глаза голодного нарра? Просто давно у тебя не было романтики, ты ж такое любишь. Только на эту красотку не смотри, а? Разобьешь ей сердце, а Киф разозлится, войну объявит, придется нам воевать, убьют еще, и все, конец всему». Вальд моргнул и с видимым усилием отвел взгляд от принцессы. «Зато у тебя, смотрю, проблем с романтикой вообще нет». «Конечно», — удивился я. «Как говорится, я чертовски привлекателен, вы тоже ничего. Так зачем зря время терять, если все идет к тому самому?» «О, нардраный!» Это к принцессе подошел тот самый хлыщ, что с ведьмой рыжей общался. Вот сразу он мне не понравился. Лезет к девушкам, прямо-таки навязывается. Так и просится его лицо на кулак высшего. Я аж вздохнул мечтательно. Но в глубине души вдруг кольнуло сожаление, что рыжую не увидел. Бред, конечно. Видно, из-за непонятной хвори совсем голова плохо работает. Но хлыщ отвратительный. Вон Вальд тоже недобро на него смотрит. Слишком близко возле принцессы крутится. Пришлось поторопить кузена, чтобы ненароком мордобой не устроил. Ни к чему это пока. Сначала разберемся, болезнь у меня или проклятие, или все сразу. К целителю я торопился так, что едва не забыл, что мама обещала поехать с нами. «Джар!» Мы с Вальдом затормозили одновременно. Дело происходило в холле главного корпуса. Мы уже собирались выскочить, чтобы перехватить экипаж у ворот академии. Мама шла к нам, стремительная и стройная, в белоснежном строгом платье. Адепты на ее пути точно растворялись, а за ее спиной я увидел рыжую, ведьму. У меня аж в глазах покраснело от снова нахлынувших чувств, когда то ли придушить хочется, то ли еще что. Аж головой замотал. Рыжая же покосилась на меня крайне опасливо и вместе с другими ведьмами проскользнула к входу. Я на всякий случай проводил ее кровожадным взглядом. «Экипаж уже ждет», — тихо сообщила подошедшая мать. «За мной». «Вот попробую ее ослушаться». Мы с Вальдом переглянулись и дружно вздохнули. В экипаже мама проводила короткий инструктаж. «Я зайду с тобой, Джар. Это даже не обсуждается. Хочу убедиться, что ты не преувеличиваешь». «Ты нашла что-нибудь в книгах?» «А высших не так уж и много», — усмехнулась мама. «И в основном о военных подвигах. «Нет, увы, подобного не случалось. Кому ты перебегал дорогу?» «Да полно кому!» — тут же наябедничал Вальд. Я показал ему кулак, однако кузен не смутился, у него такие же. «Обидел кого-нибудь и получил по заслугам». «Если это проклятие, то слишком сильное для адепта», — вздохнула мама. «Нет, невозможно. Высшего очень тяжело пробить магией. К тому же настолько... изысканной. Будем искать. Надеюсь, целитель Яар поймет, что произошло». Я тоже надеялся. Хотя самого Яара не то чтобы не любил, скорее избегал. Сталкивался как-то с ним. Ему плевать, кто ты, кикимора, гоблин или высший. Никого и ничего не боится. Хотя при виде нашей боевой формы сначала падает в обморок, а потом уже ставит диагноз. Принимал целитель в частном кабинете на одной из центральных улиц. При виде нас мигом закрыл шторы, включил свет и приглашающе повел рукой. «Садитесь, садитесь, дружочки, леди Дерина, вы, как всегда, восхитительны. Эти сорванцы опять во что-то влезли». Я лишь вздохнул, пока Вальд сообщал, что он никуда не влез и вообще паинька. Целитель Яар напоминал жизнерадостный шарик с бородой. Такой весь круглый, словно не ходит, а перекатывается. Белые волосы кудряшками и такая же борода, а над ней яркие голубые глаза. И этот вечно жизнерадостный тон. «Пройдемте, мальчик мой», — позвал он меня. «Этот сорванец подождет вас здесь. Леди Дерин после вас». Мы вошли в просторный кабинет, обставленный скромно, но со вкусом. Мебель вся из светлого дерева, тут и там подушечки. На широком столе чего только нет. Окна закрыты шторами от взглядов любопытных. «Я понимаю, что дело деликатное и сугубо личное». Следом за нами вломился Вальд, не пожелавший оставаться в стороне и дожидаться диагноза целителя. «Но раз я и так в курсе ситуации, может, леди Дерин не будет против моего присутствия? Тем более, что я уже видел боевую форму Джара и смогу сказать, есть ли какие-то отличия от прошлой трансформации». «Я не против», — кашлянул лекарь, немного замешкавшись с ответом от неожиданности, и вопросительно посмотрел на мою мать. «Мам, в словах Вальда есть смысл», — поддержал я друга. А вот внутри все сжалось от мысли, что эта гадость может еще и прогрессировать. Сейчас пострадали рога и хвост, а что дальше? Вместо синего цвета стану розовым? Этаким боевым поросенком, вводящим в ступор врагов своим нестандартным внешним видом? «Да, пожалуйста», — махнула она рукой. «Твои друзья и так знают о тебе больше, чем я, твоя мать». Упрек справедливый. Зная на все, что знает обо мне Вальд, и в ее роскошных волосах раньше времени появились бы серебряные пряди. Я просто забочусь о ее душевном спокойствии. Подмигнул Вальд, вспоминая наши проделки и передряги. Друг усмехнулся в ответ, но вот на дне его глаз мелькнула тень. «Мы знакомы с детства, и я слишком хорошо его знаю. Мне показалось, или это было чувство вины? Да ладно! Неужели его задел упрек моей матери? Или дело в чем-то ином?» Разобраться не успел. Вальд отвел глаза, усаживаясь в кресло возле стены, а Яар решил перейти к делу. «Я буду благодарен, если и меня посвятят в суть возникшей проблемы. Дело в переходе в боевую форму, я правильно понимаю?» При последнем обороте у меня отвалились рога и осыпалась бронированная чешуя с хвоста. Не стал тянуть я. «Да что вы говорите?» Яар с улыбкой посмотрел на меня, так, словно ждал, что я вот-вот рассмеюсь, и сам был готов посмеяться над хорошей шуткой. Но я молчал, серьезно глядя на него, и улыбка сбежала с лица целителя. «Вы серьезно? Никогда о таком не слышал?» «Могу хоть сейчас продемонстрировать», — со злостью бросил я. «Не надо!» — нервно ответил Яар и выставил руку вперед, останавливая меня. «Вначале я должен вас осмотреть и проверить состояние до оборота, чтобы сравнить с тем, что будет после». «Что ж, в этом есть логика. Что от меня требуется?» «Пройдемте в процедурную. Я возьму на анализ мочу и кровь и изучу показатели вашего тела». Оставив мать с Вальдом, я нехотя пошел за Яаром. «Вот поэтому недолюбливаю целителей. Они так и норовят оттяпать от тебя часть твоих анализов». Покончив с неприятным, лег на кушетку, позволяя рукам Яара скользить над своим телом. Изучение энергетических потоков не мешало ему задавать вопросы. «Отклонения при обороте начались постепенно или резко?» «Резко». «Вы уверены? Может, костная ткань рогов уже давно становилась мягче, а вы и не заметили? Да и на потерю чешуек с хвоста можно не обратить внимания». Про хилых людей говорят, что песок сыплется, а у меня типа рога крошатся и чешуя падает. Мы с Вальдом постоянно проводим спарринги. Уж поверьте, я или он заметили бы, будь что не так. О, хорошо. Вопреки сказанному, я разобоченно хмурился, водя руками над моим торсом. Что-то еще необычное в себе заметили? Повысился аппетит. После возвращения из боевой формы всегда есть хочется. А теперь у меня просто зверский аппетит. Даже в столовой академии сегодня пришлось взять тройную порцию. Это все? Вроде да. А аппетит другого рода тоже возрос? Вы о чем? Не понял я. Интерес к девушкам. Вспомнив прелестницы с дома удовольствия, которыми все не мог насытиться, вынужден был признать. Тоже возрос. Хотя после последнего перехода в боевую форму и обнаружения проблемы мне было как-то не до того. Значит, интерес упал? Уточнил Яар. Ничего у меня не падало! Тут же вскинулся я. Мне просто было не до них пока. Со мной все в порядке. Да-да, не волнуйтесь. Согласно кивнул Яар, не желая спорить. «Да я не волнуюсь!» — закипел я. «Мне еще подозрений в мужской несостоятельности не хватало. Нормально со мной все. У меня вчера рога отпали, а я вместо поиска причины решения проблемы должен был в дом удовольствия бежать». «Я вас услышал. Не надо повышать голос», — примирительно произнес Яар. «Давайте перейдем в смотровую, раздевайтесь за ширмой, а я позову вашу мать и Вальда. Да и мне нужно принять укрепляющее». Яар отошел от меня к шкафу и стал перебирать склянки. Стиснув зубы, я встал, разминая плечи. Себе пообещал обязательно задержаться сегодня в городе и найти горячую красотку, которая скрасит вечер. Пусть с навалившимися проблемами мне было не до того, но хотелось доказать и целителю, и себе, что со мной все в порядке. Мое тело реагирует на женщин. Вот стоит даже ту рыжую вспомнить, как внутри все сжимается. Кипя от злости, я прошел в указанную смотровую и, скрывшись за ширмой, стал раздеваться. Предположение в несостоятельности уязвило. Нашел у кого спрашивать. Видимо, Яар привык лечить разнеженных придворных бездельников, которые, выслуживаясь, годами лежат зад императору, а потом приходят жаловаться на ломоту в костях и геморрой. «Ну, как вы готовы?» — бодро поинтересовался целитель. Он привел с собой Вальда и мать. Я испытал огромное искушение порвать остатки одежды переходом в боевую форму и зарычать на него во все горло, чтобы глупые мысли и унизительные предположения вылетели из его головы. Но нельзя. С ним рядом мама. Такого я себе даже в детстве при ней не позволял. «Минуту!» — сквозь зубы процедил в ответ, снимая обувь и штаны. «Леди Дерин, я захватила для вас порцию укрепляющего». «Благодарю». «Но я же мать, на меня аура сына разрушающей не действует», — мягко отказалась мама. «Это на первый взгляд на хрупкая нежная эльфийка, которая в обморок от грубого слова упадет. А на самом деле мама у меня боевая. Недаром будущие боевые маги на ее занятиях как шелковые. И боятся ее больше, чем преподаватели по военной подготовке». Выдохнув, я перешел в боевую форму и вышел из-за ширмы. На Яарра я был слишком зол, поэтому смотрел на мать, сконцентрировавшись на ней. Она впилась меня взглядом, придирчиво изучая, и во взгляде проступало недоумение. Неужели? Я боялся поверить, стоял не шевелясь и даже не дыша. Кто бы знал, как я обрадовался, когда в ее глазах стал разгораться гнев. Пусть лучше ругает меня за то, что я ее обманул. Нервно дернул хвостом и услышал звук осыпающихся бронированных чешуек. Как ножом по сердцу. «О, нет!» — мысленно простонал я, качнув головой. «День!» — один мой рог улетел в сторону, звякнув у серебряный таз, а второй полетел прямо к ногам целителя. «Оу!» — хрясь! Яар сомлел, грохнувшись на пол, но не выпустил из рук склянки с зеленой бурдой, прижимая их к груди. «Леди Дерин?» — Вальд встревоженно шагнул к моей матери, готовясь ее поддержать. «Я в порядке!» — остановила она его. С трудом отведя от меня взгляд, мать нагнулась и взяла одну из склянок из рук лежащего Яарра, откупорила и выпила залпом. Постояв несколько мгновений, зажмурившись, она шумно выдохнула и вновь посмотрела на меня. «Ладно, не все так страшно», — были ее первые слова. Мой розовый хвост смущенно дернулся, разметав по полу чешуйки, и обвился вокруг ноги. Мама сглотнула и наклонилась за второй порцией укрепляющего. «А вот за него...» разгорелась борьба. Даже в бессознательном состоянии Яр не желал с ним расставаться. Дух целителя возобладал над немощным телом, и он пришел в себя. «Леди Дерин, вы что?» А потом твердое. «Нет, мне сейчас важнее. Нужно осмотр провести». На последних словах мама тут же отпустила склянку и выпрямилась, словно и не было ничего. Яр, кряхтя, сел, выпил зелье и, став заметно бодрее, поднялся на ноги. Я поежился. В ярко-голубых глазах целителя разгорался исследовательский интерес и азартное желание изучить любопытный случай. «Тук-тук-тук, мальчик мой, давай посмотрим, что здесь у нас». Он с энтузиазмом шагнул ко мне, забыв даже о флёре ужаса, минуту назад сбившем его с ног. И клянусь, в этот момент у меня было огромное искушение отступить. Через час после череды исследований, моральных унижений и опытов надо мной, мы собрались в приемной, ожидая вердикт. «Что ж, я еще проведу исследование с образцами», — начал Яар, и я поморщился при упоминании образцов. Мои рога и чешую он тщательно собрал. «Но уже сейчас могу сказать, что я не обнаружил никаких нарушений в работе внутренних органов и циркуляции энергетических потоков. Отравление мы исключаем, как и действие заклинаний». «Но как же так?» — ахнула мама. «У меня остается лишь одно предположение — проклятие». «Что?» — изумленно выдохнула мать. «Иных вариантов нет, хотя можно по пальцам пересчитать сильных ведьм, способных на такое. А если учесть, что проклятие не смертельное и не нацелено на вред здоровью, иначе бы это отразилось на ауре, то я пока ничего не понимаю». «Вы хотите сказать, что мой сын полностью здоров?» «Как раз нет. Проклятие хоть и не нацелено на вред здоровью, но имеет негативные последствия. Потеря при обороте рогов и чешуи каждый раз восполняется из резервов организма, что не есть хорошо. Это который по счету оборот с потерей рогов?» «Третий», — ответил за меня встревоженный Вальд. «Вот видите, отсюда повышенный аппетит. Я вам категорически не рекомендую», — быстро поправил себя целитель, зная, как не любят высшие запретов. «Переходить в боевую форму, пока мы не найдем способа разобраться с проблемой». «Чем это ему грозит?» — тут же уточнила мама, прекрасно зная, что я ненавижу ограничения. «Хрупкостью костей и, как следствие, переломами. От учебы в академии тогда придется на время отстранить. Сейчас ему требуется особое усиленное питание, чтобы восполнить уже потерянное. Рекомендации по меню я пришлю и подготовлю укрепляющий состав, который нужно принимать 5 раз в день». «Я прослежу, чтобы он выполнял все ваши указания». «Если хочет продолжить учебу, ему придется их выполнять. Это не шутки. Также вам, молодой человек, нужно хорошо подумать и вспомнить подробно события ближайших дней, чтобы понять, при каких обстоятельствах вы могли получить это проклятие». «Только не торопись, дорогой, думай как следует. Мам, что? Как ты мог оскорбить кого-то настолько, что тебя прокляли? Вот скажи!» «Может, просто завидовали?» — вяло отмахнулся я. «Мы в экипаже возвращались в академию. Вот же нарры, такого внимания к своей персоне я не получал с младенчества. Нет, мама всегда тряслась надо мной, но не так, не так. Сейчас она буквально вцепилась в меня и пытала вопросами. Я даже посмотрел на Вальда с молчаливой просьбой. Но друг казался совсем мрачным и все смотрел в окно, словно его мучило нечто очень важное. Да ну, небось, тоже думает, кто мог меня проклясть. Джар, я считаю, что стоит наведаться к ректору и... И что? Аж подпрыгнул я и едва не пробил потолок экипажа. И разыскать тех, с кем у тебя были конфликты или... Тут мама чуть смутилась. Или кого ты соблазнил и бросил. Я никому ничего не обещал. Не моя вина, если кто-то сам лезет в мою постель. Среди них невинных крошек не было. Высшие ждут истинную. И мы просто не развеиваем слухи о том, что определить ее можно лишь через постель. Зачем? Это дело девушек, что они там себе надумали. И мне теперь что? На каждой жениться надо было? От возмущения я опять едва не пробил головой потолок. Экипаж протестующе заскрипел. «Мама! Ты предлагаешь сделать мою проблему общественной? Серьезно? Хочешь, чтобы высших выставили на посмешище? Показать, что мы уязвимы?» Мама закашлялась, и вопрос о помощи ректора был исчерпан. «Ладно. Но, Джар, тебе надо вспомнить всех, с кем ты общался с начала учебного года, особенно ведьм. Ох, дева, как чувствовала, что с ведьмами будет куча хлопот. Вальд вздохнул, видимо, соглашаясь с ней. В академии мы разошлись. Мама спешила по своим делам, и я подозревал, что она будет искать ответы в закрытой для адептов части библиотеки. А мы решили посидеть и попытаться еще раз вспомнить все. Хотя не представляю, где я мог перейти дорогу настолько могущественной силе. Уж точно не те хилые зачатки ведьм виноваты в моей проблеме. Вальд, мы же вроде никого не соблазняли сильного. Нет, — вяло откликнулся друг. Да не переживай ты так, сообразим, кто виноват. Но сильную ведьму я бы запомнил. Тут скорее какая-нибудь обиженная дурочка решила отомстить мне с ее помощью. Ну или какой-нибудь идиот, чья пассия влюбилась в меня. Нужно думать, кто смог бы оплатить услуги такой ведьмы. Вальд вздохнул и взъерошил волосы с каким-то непонятным отчаянием. Я же сел на траву неподалеку от главных ворот. Отсюда как раз удобно наблюдать и вспоминать. Вдруг взгляд зацепится за кого-то или за что-то. «Джар, ну вот ты узнаешь, кто виноват. Что сделаешь?» «Сожру», — выдохнул я. «Нет ведьмы, нет и ее проклятия. И буду в своем праве. Оскорбившие высших платят своей кровью». «А если нет? Проклятие и после смерти ведьм держится. Тогда она навсегда останется с тобой. Может, все же поговорить?» «Когда я сломаю ему пару-тройку костей, то да, поговорим», — согласился я, провожая взглядом малышку с шикарными кудрями. Впрочем, интерес оказался мимолетный. Ну, как на бабочку посмотрел. «А если это девушка?» — не отставал Вальд. «Девушки меня любят, а не проклинают», — возразил я, хотя червячок сомнения внутри начал грызть. Мало ли что там в женских мозгах стукнет. Хотя с ведьмами я не связывался, точно нет. Их в городах особо не найти. А если они и есть, то в высших эшелонах власти. Или работают в далеких экспедициях. Так мы с Вальдом и сидели. Я старательно перебирал в уме всех друзей и подружек. Он, видимо, тоже перебирал. Заодно смотрели на проходивших мимо. «Похоже, проклятие усиливается», — сообщил я. «Меня девица не особо заводит». «Просто твои мозги стали думать о чем-то еще, кроме сисек», — сообщил друг. Я попытался его треснуть, но Вальд увернулся. А потом замер. Впрочем, и я последовал его примеру, потому как у ворот показались три юные ведьмочки. Одну я узнал. Рыжая. Опять заколола где-то под ложечкой, а голова слегка закружилась. Я смотрел, как она шла и смеялась с подругами. Они нас не замечали. А я продолжал смотреть, и в памяти всплывали сцены нашего не самого красивого знакомства. Вот она врезается в меня, окутывает яблочным ароматом. Рыжие волосы так и сияли на солнце. Я не отрывал от нее взгляда, а ниточка воспоминаний все раскручивалась. «Значит, видеть меня не можешь?» «Точно! Чтоб тебе меня каждый день встречать!» «Нет, не то. Глупое пожелание глупой ведьмы из деревни». Мысль царапала голову. «Джар?» — голос Вальда донесся точно издалека. «Что же она сказала мне? Что? Когда я уходила, она бросила мне в спину». Фраза яркой вспышкой сверкнула в голове. «Чтоб у тебя хвост облез и рога обломились!» «Мои грозные рога! Символ гордости высшего! Мой великолепный бронированный хвост! Ты!» — взревел я, вскакивая во весь рост. «Это была ты! Ведьма!»